Глава 33. Ярик с усилием выдохнул, стараясь очистить легкие от вони рыбьих потрохов. К причалам они с хозяином бежали какими-то закоулками, лавируя между помойными кучами и перепрыгивая через сточные канавы. Как и везде, богатый город имел и свою изнанку. «Эй, на корабле!» — в который уже раз заорал Дарк. «Где капитан? О, дети бездны!» Ярик беспокойно переступил с ноги на ногу. Его чувства просто кричали о том, что скоро здесь будет погоня. Эти блуждания по залитым проснувшимся солнцем помойкам дали слишком уж небольшую фору беглецам. «Я сейчас залезу на это корыто, и кто-то сильно пожалеет», — вполголоса мрачно посулил Дарк. «Третий причал, злая улитка», — последнюю фразу кочевник произнес, скорчив издевательскую рожу. После встречи с соплеменниками он растерял всю свою невозмутимость. «Да, может, это и не злая улитка», — безразлично предположил Ярик. «Чем Хфург не шутит? Может, это вон тот корабль?» Дарк все так же мрачно посмотрел в указанном направлении и зло сплюнул. «Кто тут орет?» Над бортом корабля показалась немытая всклокоченная физиономия и, надсаживаясь, заорала. «Людям спать надо!» «Капитан где?» — заорал в ответ хозяин Ярика и, не дожидаясь ответа, прыгнул на палубу. Ярик скакнул вслед за ним. Со стороны это смотрелось, наверное, довольно эффектно. Между причалом и палубой никак не меньше двух сажений, а тут никакого напряжения и разбега. Только раз — и один уже хищным зверем махнул на покачивающуюся палубу. Два — и невообразимый прыжок совершил второй. Вся невозможность происшедшего только начала доходить до горластого обладателя невыспавшейся физиономии, и он обалдело хлопал глазами и бестолково раскрывал рот, словно забыл о человеческой речи. «Кто капитан?» — властным голосом не спросил, а потребовал ответа Дарк. Присмиревший матрос судорожно сглотнул, отчего кадык заходил вверх-вниз и хрипло сказал. «Весемир? Не тот ли Весемир, которого иногда называют...» Уверенно начал было Дарк, но матрос перебил его, зашептав. «Безумный Весемир! Тише! Он не любит этого прозвища!» «Ясно! Проводи меня к нему и срочно!» «Но...» — попытался робко возразить матрос. «Живо!» Что всегда поражало Ярика в хозяине, так это его умение добиваться своего. «А ты стой здесь!» Это уже к Ярику. Казалось, что Дарк не говорит, а рычит. Ошеломленный матрос молча указал на кормовую надстройку. Кочевник фыркнул и быстрым шагом направился ко входу в каюту. «Крут у тебя, хозяин!» — протянул моряк. То, что он обращается к презираемому всеми Корду, его не смущало. «Не жалуюсь», — равнодушно пожал плечами Ярик, настороженно прислушиваясь к своим ощущениям. «Чего ему надо-то?» — не унимался матрос. Поговорить он явно любил. В этот момент открылись двери каюты, и оттуда раздался пропитый голос. «Шрам! Гузыка ко мне! Живо!» «Да он не просыпался еще! Под вечер с Вольтом в дымину пьяные пришли!» — спокойно ответил стоящий рядом с Яриком моряк. «Тащи его быстро!» — еще громче заорал капитан. Удивленный Шрам подбежал к люку и привычно нырнул внутрь. Потекли томительные минуты. Наконец, наружу вылезли два человека. Один пошатывался, а все окрестные мухи облетали его за версту. Запах перегара разил похлеще иных ядов. «Шрам!» — опять заорал Весемир. «Да здесь я!» — заворчал матрос. «Привел уже!» Полупьяный Гузок, постановая, нырнул в проем капитанской каюты. Хлопнула дверь. Буквально через несколько мгновений Гузок вывалился наружу и заорал. «Шрам! Буди Вальта и остальных, и чтоб через 5 минут мы отходили!» «Давить груль с устаком еще на берегу!» «В задницу эту пьянь!» — дыша перегаром, продолжал орать Гузок. «Клиент не может ждать!» И вот уже вокруг Ярика замельтешили, забегали полусонные матросы. Кто-то ставил парус, кто-то встал к штурвалу, пара матросов бросились убирать трап. Такое громкое название имела доска с прибитыми поперечными планками. На палубу вышел Дарк. Его сумрачный взгляд сказал Ярику лучше всяких слов, что денег у хозяина почти не осталось. 25 фарлонгов!» — сквозь зубы процедил Дарк. И это только после поручительства Гузака. Да все это корыто стоит не больше сотни золотых». Неожиданно он осекся и впился взглядом в группу приближающихся всадников. Ярик ощутил, как взвыло в нем раненым зверем чувство опасности. Даже затаившийся было в мешке Руал высунул мордочку и напряженно фыркнул. На беглецов начали оглядываться матросы. Радовало, что хоть работу они не прекращали. Наконец был поднят якорь, и ветер наполнил парус. Корабль начал неторопливое движение. Вот до берега уже 4 сажени, 10. Теперь можно вздохнуть поспокойней. Казалось, настигнувшие было беглецов преследователи сейчас яростно кричали на берегу, бессильно потрясая оружием. «Кажется, ушли», — с непередаваемым облегчением простонал Ярик. «А вслед за нами они не пойдут?» Дарк задумчиво погладил рукоять сабли и буркнул. «Я думаю, что нет. Отрыв слишком велик, да и как только я окажусь на другом материке, первый же практикующий маг закроет меня от шамана. И Боск это понимает, как никто другой. Дорогой братец потерял все шансы получить мою голову». «Но ведь раньше...» — рискнул возразить раб. «Раньше было другое время. У племени еще не было таких потерь». Хозяин дернул плечом и пошел на корму. Ярик же с холодком в душе понял, что его в чужой стране продадут. Он — единственная ниточка, по которой хозяина можно будет найти, и если к этому хозяину Ярик еще как-то претерпелся, то с новым наверняка возникнут проблемы. «Дерьмо!» — одно слово шепнул раб, тогда как хотелось его проорать, да еще ударом проломить палубу под ногами. «Дерьмо!» Ярик сидел на носу корабля и, похоже, старался проникнуть за ту грань, что принято называть горизонтом. Хозяин его не трогал. Он то сидел в своей каюте, то о чем-то разговаривал с Гузаком или Весемиром. Матросы выполняли каждый свою работу, подгоняемые Вольтом, который оказался боцманом. Остальные лениво занимались своими делами, играли в кости, травили байки. Кто-то спал в трюме, кто-то фехтовал на коротких мечах. До Корда никому не было дела. Нет, у него могли что-то спросить, просто прикрикнуть, но в основном воспринимали как груз, некую разновидность балласта. В этом плавании Ярик как никогда ощущал себя неодушевленным предметом, вещью. Даже у кочевников было проще. Там он воспринимал себя пленником. При бегстве через половину Сардуора, младшим партнером, что ли, но лишь иногда вещью. Поганое, надо сказать, ощущение. Но Ярик не давал чувствам захлестнуть себя с головой. Он творил. Именно так можно назвать то действие, которое он совершал каждую свободную минуту. Он прокладывал дорогу к свободе. В этом безумном странстве было как-то не до распутывания чужих заклятий, но теперь в тиши и спокойствии следовало наверстать упущенное. И Ярик вытягивал из себя все жизненные соки, балансируя на грани полного истощения, тарил дорогу к средоточию своей силы. Каждый шаг к свободе был тяжелее и сложнее предыдущего. Приходилось интуитивно, не всегда вполне осознавая свои действия, совершать невозможное. За какие-то дни он высох до состояния скелета. Это вызвало некоторое беспокойство у хозяина. Все же Ярик был его движимым имуществом. Дарк снизошел даже до того, что договорился с Весемиром об увеличении количества еды для Ярика. Помогало мало. Точнее, мало сказывалось на внешнем виде, просто эти новые крохи жизненных сил также шли в дело. Каждый день Ярик садился на носу судна и, подставив лицо солнцу, погружался в транс. Когда же силы кончались, то он просто сидел, размышляя. Единственное событие, которое отвлекало его от отстраненного созерцания моря, это ежедневные тренировки Дарга. Хотя тут не было ничего удивительного. На эти тренировки сбегались посмотреть все свободные от вахты члены команды. Начиналось это ближе к вечеру. Дарг, обнаженный по пояс, поднимался на крышу кормовой надстройки и, воздев саблю и кинжал к небу, стоял так несколько ударов сердца, а затем начинал свой танец. Нет, конечно же, Ярик уже видел тренировки хозяина в их долгом пути, но это все было не то. Только здесь Дарг имел время для настоящей тренировки, которая так походила на смертельный танец стали во имя жизни. Воздух ровно гудел, стальные полосы рассекали воздух, не давая врагу ни шанса. Ритм танца завораживал. Когда Дарг начинал, все смолкало, Оставались только солнце, плеск волн, посвист стали и смазанный силуэт. Перед затаившими дыхание зрителями открывались грани великого искусства, но Дарк выкладывался полностью вновь и вновь, стремясь расширить границы собственного мастерства. Только два человека знали причины исступления охватившего степного воина. Воспоминания о поражении от странного желтокожего воина ядовитыми занозами засели в памяти Дарга. Значит, что-то не так, что-то недоработано. Где-то есть слабина. И Дарк продолжал ткать узоры смерти, притворяя в жизнь сочиненные им комбинации и финты и раскрывая во всей полноте свой талант фехтовальщика. А Ярик, доведший себя до полного истощения, в такие минуты сидел, замерев, широко раскрыв глаза и намертво впечатывая в память чужой танец. Надо было только увидеть, подстроиться под чужой ритм и слиться с ним сознанием. В такие моменты Ярику казалось, что это он танцует там, на корме. Неуловимая дрожь пробегала по мышцам, и все заметнее крепла воля к победе. Однажды Ярик спросил хозяина, почему он перестал курить горлун. Знаний раба уже хватало на то, чтобы понять важность данной травки в культуре местных фехтовальных школ. «Мне это уже не надо, раб. Все, что мне мог дать горлун, я уже получил. Теперь все решают обычные тренировки». Голос Дарга был сух и неприятен. Те ростки нормальных человеческих отношений, что существовали между рабом и хозяином, благополучно увяли. Больше Ярик к Даргу не обращался. После таких тренировок вокруг Гузака или Вольта собирались матросы и в который раз слушали историю об их ночном спасении. С каждым рассказом число бандитов удваивалось, а обычная схватка приобретала облик кровавой баталии. Что больше всего удивляло Ярика, так это поведение Гузака. Первый помощник, второй человек после бога, первый — это капитан, а с матросами на короткой ноге. В то утро, когда хозяин с Яриком заявились на этот когг, он даже спал в матросском кубрике, а не в своей каюте. Хотя, будучи настолько пьяным, он мог и корабль не найти, не то что каюту. До чуткого уха Корда донесся цокот коготков. Руал опять странствовал по кораблю, что-то вынюхивая и выискивая. Насколько понимал Ярик, в здешнем семействе крыс произошло резкое падение поголовья, а среди экипажа поползли слухи о серой тени, что возникает из ниоткуда и пропадает в никуда, после чего обнаруживается пропажа всевозможных вещей. Корабельный кок даже донес до капитана сведения о пропаже одного свиного окорока и половины бочонка вина. Последний факт был настолько явной ложью, что мучимый похмельем кок представил себе возможные последствия сказанного, только закончив речь. Но в тот раз ему на редкость повезло. Весемир сам впервые увидел загадочную тень и теперь мучился раздумьями о возможности видений у насквозь трезвого человека. Но еда действительно пропадала. Постоянно скрывающийся прыгун то и дело притаскивал обожаемому повелителю самые лакомые кусочки. Один раз принес даже крысу, но Ярик отказался. Пускай в лесу он ел всякое, но ведь сейчас-то он не в лесу. Иногда Ярик сливался сознанием со зверем и лазил по корабельным закоулкам, слушал чужие разговоры, выискивая крохи информации об окружающем мире. К сожалению, подобные деяния он мог совершать, только лежа в своем гамаке в матросском кубрике. Здесь никто не заподозрит неладное. Так, неспешно продираясь сквозь рутину морского путешествия, Ярик приближался к новому материку. Иногда он даже недоумевал, почему все капитаны отказались от переправки пассажиров в Джугу. Никакие пираты пока не встречались. Но на шестой день путешествия раб ощутил всеми фибрами своей души начавшую сжиматься пружину напряжения. Люди ожидали нечто ужасное, одновременно желая, чтобы страшащая их участь прошла стороной. Так бывает перед грозой, когда неестественная тишина опускается на мир, и все замирает до той поры, пока не грянет гром. Гром грянул на 15-й день плавания. Время уже давно перевалило за полдень, и на кормовой надстройке опять сверкали клинки. Так и не успевшие привыкнуть к необычному зрелищу зрители собрались на палубе. Только на мачте в вороньем гнезде сидел наблюдатель, и в самый разгар боя с тенью над палубой пронесся крик. Застыл в низкой стойке Дарк, вскочили на ноги матросы. «Корабль! Корабль по правому борту!» — надрывался наблюдатель. Кто-то заспешил в каюту капитана. Не прошло и пары минут, как на палубу выскочили Весемир с Гузаком. «Где?» — рявкнул капитан, доставая подзорную трубу. Поймав едва видимую обычным зрением точку, он долго присматривался, а затем зло сплюнул. «Флаг еще не видно, но обводы, как у охотника с головы змеи. Дерьмо!» Бормоча себе что-то под нос, Весемир, тяжело переступая, словно сразу постарев на пару десятков лет, вернулся в каюту. «Держи на северо-восток!» — крикнул рулевому, будто ставший выше ростом Гузок. «И передайте Марку, чтобы врубил движитель на полную катушку. Может, пронесет. Чуть что, сразу сообщайте мне!» Получившие приказ люди сразу же забегали, засуетились. Гузок также направился в свою каюту, но, остановившись у входа, приказал. «Оружие на палубу. Приготовить арбалеты и зажигательные стрелы. Если это действительно пират из головы, то вы сами понимаете». Началась предбоевая суета. На свет появились массивные корзины с мечами, связки арбалетных болтов, сами арбалеты. Вдоль бортов стали устанавливать дощатые щиты, обитые толстой кожей. «И зачем мы сюда сунулись?» Чуть не всхлипывая, заныл молодой, чуть постарше Ярика матрос. «А теперь сдохнем за какие-то поганые монеты!» Говоря последнюю фразу, матрос с ненавистью посмотрел на Ярика. Перехватив взгляд, тот решил не нервировать понапрасну людей и спустился в матросский кубрик. Страха не было, только легкая дрожь и нечто напоминающее предвкушение охватило все естество. В крови медленно закипал адреналин, а где-то под ногами снова раскрывала свои глубины пропасть небытия. Уже в который раз судьба предлагала пройтись по тонкой нити, которая так и норовила оборваться. Ярик забрался в свой гамак и принялся нащупывать сознание Руала. Упускать из виду происходящее наверху он не собирался. Руал забрался на верхушку мачты, и перед Яриком открылся замечательный вид. Завораживающая синь морских глубин, плавно перетекающая в нежную голубизну небес, тонкая линия горизонта и увеличивающийся с каждой минутой белесый парус. Судя по скорости движения чужого корабля, у Когга Весемира не было никаких шансов на спасение. 30 минут погони — это самый оптимистичный прогноз. Кайфат зашипел, уловив чувство Ярика, но тот быстро вернул контроль над телом зверя и попробовал оглядеться. Какое-то смутное, неосознанное ощущение заставляло обшаривать горизонт. «Есть!» На юго-востоке стремительно увеличивалась черная точка. «А это у нас кто? Желающий получить еще один кусочек пирога? Да вроде и пирог маленький». Размышляя подобным образом, Ярик все же чувствовал собственную неправоту. Да, от корабля, а растущая точка не могла быть ничем иным, так и веяло стремительностью хищника, но направленной агрессии не ощущалось. Ярик мысленно поморщился и приготовился ждать. Как и всегда, все точки расставит время, тем более что корабли достигнут их Когга одновременно. Где-то минут через пять крики матросов сообщили, что и второй корабль заметили. Команда затаила дыхание, моля всех богов о неслыханной удаче, чтобы новый корабль не был врагом. Мучительно потекли минуты. Ярик решил оторваться от созерцания приближающегося второго корабля именно в тот момент, когда с вытянутого остроносого корабля-пирата сделали пробный выстрел. Что-то огненное взвелось в воздух от установки на палубе и с душераздирающим свистом устремилось в сторону Когга. Ярику поначалу показалось, что смертоносный снаряд летит именно в него, но он, естественно, ошибался. Недолет. В воде раздался гулкий грохот взрыва и вырос столб воды. «Вот тебе и мир средневековья», — было единственной связной мыслью Ярика. Вслед за первым снарядом ударил второй, затем третий. Попадания шли кучно, но мимо яблочка. Команде Когга, ставшего центром гигантской мишени, несказанно везло. Неожиданно раздалось ровное гудение, и прямо по центру корабля пиратов расцвел огненный цветок. Расцвел и опал. Корпус судна отличался завидной прочностью, но это заставило пиратов забыть о своей жертве. В схватку вступил серьезный противник. Наверное, именно этим и объяснялась спешка пиратов в стрельбе. У преследователя не было времени на погоню, и он надеялся подбить жертву, чтобы догнать после схватки с другим кораблем. Но подобная самонадеянность удивила даже Ярика, полного профана в морском деле. Второй корабль уже одним своим видом заставлял относиться к себе серьезнее. Скошенные мачты, зализанный корпус, две палубные надстройки, которые так и хотелось назвать башнями, не говоря уже про высочайшую маневренность этого черного как ночь корабля. Пропустивший первый выстрел Ярик сполна и во всех подробностях рассмотрел последующие. Палубные надстройки и вправду оказались боевыми башнями. За ними угадывались устройства странного вида, которые и метали с завидной скоростью и точностью напоенные разрушительной магией стрелы в пиратский корабль. Аура чужой магии просто жгла глаза. Наконец, межкорабельная дуэль принесла хоть какие-то результаты. Раздался грохот далекого разрыва, и от корабля пирата полетели во все стороны деревянные обломки, заплясали в сумасшедшие вакханалии языки огня. Ког уже довольно далеко отошел от места схватки, и детали не были видны, но чувствовалось, что удар ощутимый, однако не смертельный. Огонь как-то быстро опал, развеялся дым, и только копоть на все еще невредимом парусе говорила о произошедшем пожаре. Не было и видимых повреждений на корпусе, но пират все же решил выйти из схватки. Заложив крутой поворот, он начал величаво удаляться на север. Как ни странно, но спаситель и не думал преследовать морского разбойника. Он взял курс на преследование Когга. «Точно, пират!» — со злостью подумал Ярик. «Да чтоб тебя разорвало да прихлопнуло!» А черный охотник уже поравнялся с их Коггом и оттуда засимофорили флажками. Ярик в теле Кайфата поплотнее прижался к дереву мачты, стараясь скрыться от чужих глаз. Внизу раздалась матершина Гузака, а быстро реагирующий Вольт уже раздавал зуботычины матросам, заставляя их пошевеливаться. Несколько матросов начали спускать паруса, отключили движитель. Корабль замедлил ход, а затем и остановился, лениво покачиваясь на волнах. Грозный чужак встал борт-оборт с Коггом, и на корабль безумного Весемира сошла группа вооруженных людей в каких-то странных балахонах. Складывалось ощущение, что пришельцы служат охраной для одного единственного человека. Он ступил на палубу Когга третьим. О важности этого человека говорил сильный магический ореол, что витал вокруг него. Маг. «Кто капитан?» — сильным властным голосом спросил выделенный Яриком человек. Его люди профессионально охватили кольцом своего подопечного. Ярик буквально кожей ощущал щупальца чужого внимания, которые настороженно обшаривали каждый уголок Когга. Оружия обнажено не было, но что-то говорило Ярику, что эти матросы лишь немногим уступают Даргу в воинском мастерстве. «Он спит! Я вместо него!» — с раздражением произнес Гузак и выступил вперед. «Старший помощник Гузак, корабль «Злая улитка», порт приписки...» «Новый Гевард, а капитан — Безумный Весемир», — продолжил маг, брезгливо поджав губы. «Следовало бы догадаться, что только такие идиоты, как вы, могут сунуться в эти воды в одиночку». Гузак злобно сощурился и, раздув ноздри, зашипел. «А с кем я имею честь беседовать?» «Маг Бернар, капитан морского охотника «Поцелуй великого змея». Капитан, спасшего их судно, растянул губы в тонкой улыбке. «Порт приписки Нолд». Закончив говорить, маг Бернар холодно уставился Гузаку в лицо и смотрел, не открывая глаз, пока тот не склонил голову, что-то бормоча себе под нос. «Документы на груз, а мои ребята пока тут все осмотрят», — бросил Бернар и отошел к борту. Четверо его сопровождающих споро направились к трюму. Ярик беспокойно пошевелился в своем гамаке. Вот в кубрик нырнули темные фигуры. У одного из них в руках загадочно мерцал маленький жезл. Поводив им из стороны в сторону, этот человек коротко бросил какую-то фразу. Грохот ног начал удаляться. Проверяющие не обратили на лежащего в гамаке Ярика ровно никакого внимания. Вынырнув из трюма, четверка направилась в кормовую надстройку. Пробыв там едва ли не меньше времени, чем в трюме, они вернулись, и человек, уже спрятавший жезл в сумку на плече, разочарованно качнул головой. «Ну что же, тебе на этот раз очень повезло. Все чисто. В прошлый раз вас ведь остановил наш охотник и нашел 30 мешков высушенного горлуна». Дождавшись утвердительного кивка, Бернар продолжил. «И теперь вы груз не возите, а нанялись на пассажирские перевозки. Грязных кочевников возишь?» «Нам все равно, кого возить. Лишь бы человек был хороший, да деньги платил», — помрачнел Гузак. «Стараниями ваших охотников у нас нет денег на залог за самый завалящий груз, и теперь приходится выкручиваться». «Ну да, конечно. Небось, содрали с бедолаги все до нитки. Ладно, на этот раз свободны». Бернар козырнул, перемахнул на свой корабль и уже оттуда прокричал. «Надеюсь, к следующей встрече твой капитан наскребет деньги на новый груз». После этих слов корабль начал постепенно отваливать в сторону. Ярик проводил задумчивым взглядом палубу чужого корабля. На ней стояли два зачехленных орудия, которые он поначалу принял за боевые башни. Встреча с местными борцами с пиратством из таинственного Нолда его довольно сильно впечатлила. С контрабандистами тут, видать, строго. Вон даже на разбойника рукой махнули. Отогнали и ладно. А вот безобидный корабль проверить на предмет контрабанды — это всегда пожалуйста. Тем более, если он и сопротивление-то оказать не может. Гамзарский порт встретил двух беглецов с Сордуора точно такой же многоголосицей, что и подобный ему порт Нового Геварта. Точно такой же запах рыбы, гниющих водорослей, стойкий аромат пряностей от пузатых торговых судов и неизменное дуновение легкого безумия спешащей толпы. Единственное отличие заключалось в размерах. Этот порт был раз в 5 побольше Гевардского. На рейде стояли десятки кораблей, у пристаней же вообще не протолкнуться. Ког с совершенно безумным названием сиротливо притулился у заляпанного рыбными потрохами причала где-то на отшибе. Вынурнувший откуда-то серой мышкой портовый служка стребовал мизерную плату в 1 килат за использование стоянки сроком на неделю и тут же скрылся. Вслед за ним сбежали по трапу и Дарк с Яриком. Препятствий им никто не чинил, но и провожать не собирался. Складывалось ощущение, что присутствие пассажиров тяготило матросов. Даже Гузок с Вольтом не особенно стремились укреплять знакомство. Так что Дарк и спешащий за ним Ярик, старательно обходя вонючие лужи, не оставляли у себя за спиной ничего такого, о чем стоило бы жалеть. От этого полуразвалившегося причала отходила столь же грязная дорога, обезумевшей змеей, петлявшая между прямоугольными коробками портовых складов. Кое-где им попадались стайки оборванцев, провожавших их оценивающими взглядами. Но бедноватый вид и уверенная походка Дарга заставляли портовых бандитов задуматься и поискать более богатую, но менее зубастую жертву. «Господин! Куда мы идем, господин?» — осмелился поинтересоваться Ярик. «Заткнись!» — не оборачиваясь, рявкнул Дарг. Ярик недоуменно пожал плечами и продолжал путь уже молча. По его прикидкам, в кошельке Дарга должно было быть денег максимум на пару дней жизни в таком большом и, без сомнения, дорогом городе. В этот момент дорога особенно резко вернула и влилась в широкую, мощенную камнем мостовую. Здесь движение было не в пример оживленней. Дарк замер и стал цепко оглядывать идущих людей. Ярик недоуменно помотал головой. Что можно так высматривать, он просто не представлял. Ну, настоящий бандюга, выбирающий очередную жертву. В этот момент Ярика словно громом ударило. Ну, конечно же, жертву. Хозяин нашел гораздо более быстрый способ обогащения. Оставалось гадать, почему та же самая идея не пришла его хозяину еще раньше, на Сордуоре. «Видишь вон того тощего с брезгливой мордой у стены?» — неожиданно обратился к рабу Дарк. «Да-да, в белой тунике и с тремя громилами за спиной». Ярик кивнул. Указанный Даргом человек сейчас прижимался к стене каменного здания, пропуская мимо тяжелую груженую повозку. Из-за плотной толпы, запрудившей дорогу, колеса у повозки еле двигались. Один из охранников этого богато одетого человека что-то яростно орал вознице, но шум заглушал его голос. Ответ возницы сливался с неразборчивым визгом и каскадом неприличных жестов. «Сейчас подбегаешь к нему и крепко обижаешь, так, чтобы он за тобой не только охранников послал, но и сам увязался. Ты меня понял?» Дарк говорил с яростной убежденностью. «Затем побежишь так, чтобы у них был шанс тебя догнать. Я буду ждать тебя за тем поворотом». Ярик в последний раз согласно кивнул, передал хозяину мешок и влился в людской поток. Идти оказалось довольно тяжело. Люди кричали и ругались. Пару раз его попытались ударить, но Ярик не обращал внимания на шум и целеустремленно ввинчивал тело в толпу. «Убегать будет сложновато», — появилась отстраненная мысль. «Да и народ может проявить излишнюю активность и броситься ловить злодея всем миром». Улочки здесь не блистали шириной, и довольно скоро, уперевшись носом в злополучную телегу, Ярик, недолго думая, поднырнул под нее и, как чертик из табакерки, выскочил прямо перед красным от раздражения господином. «Хфурга тебе врыла, господин хороший!» С неожиданно накатившей веселой злостью заорал Ярик и смачно плюнул богачу в лицо. «Помесь мархуза и водяной выпи!» Проорав последнюю фразу, Ярик метнулся назад, благо телега только-только проехала мимо. Проталкиваясь через толпу, он услышал полный ярости вопль и невнятную фразу на неизвестном языке, хотя из-за тона перевод и не требовался. Сразу же сзади раздались возмущенные крики сбиваемых с ног людей. Наконец, Ярик выскочил на свободное пространство переулка и оглянулся. И сразу же пришлось падать на спину и перекатываться в сторону. Один из охранников уже наносил удар здоровенной черной дубинкой, и только проворство спасло Ярика от увечья. А сзади уже приближались двое охранников с хозяином. Судя по перекошенному от ярости лицу, тот готовился предать Ярика лютой смерти. «А ничего, у мужика реакция. Так быстро среагировал?» Уже на бегу подумал Ярик. Как ни странно, но сдерживаться не пришлось. Преследователи буквально дышали в затылок. Чуточку поднапрягшись, Ярик немного оторвался от преследователей и залетел за угол. Там уже ждал с саблей наголо Дарк. Стоящая на значительном удалении компания оборванцев с интересом наблюдала за происходящим. Вот из-за угла вылетел первый охранник и замер, как вкопанный. Вид приготовившегося к бою Дарга сказал ему о многом, и он предупреждающе заорал, но было поздно. Его хозяин с остальными телохранителями уже выбежали и точно так же замерли, ошеломленно разглядывая бедно одетого воина. Не успели они как следует опомниться, как Дарг издал низкий вибрирующий полувой-полустон и нанес удар саблей по первому охраннику. Тот успел отшатнуться, закрываясь дубинкой, но Дарг, словно забыв про него, ринулся на чуть отставших мужчин. Мощный пинок под колено одному, и пока тот восстанавливает равновесие, полоснуть по неосторожно подставленной руке саблей. Не успела отрубленная кисть упасть на мостовую, а раненый закричать от боли, как Дарк уже развернулся к оставшемуся позади охраннику и левой рукой вогнал ему в грудь кинжал. Снова развернуться, походя ударить ногой, круша лицевые кости поднимающегося телохранителя и догнать улепетывающего их хозяина. На это понадобилось два гигантских прыжка, а затем свистнула сабля, и клинок плашмя ударил богача по затылку. Тот нелепо взмахнул руками и уткнулся лицом в грязь. Вся схватка заняла не больше двух десятков секунд. Ярик присвистнул. Лихо. Про то, что это самый банальный разбой, он старался пока не думать, несмотря на то, что он уже довольно давно жил в этом мире и не раз заглядывал в омуты глаз смерти, рискуя своей жизнью и отнимая чужие, но вот так. Ради кошеля с золотом он убить бы не смог. Ну, не смог бы, и все. Воспитание не то. Дарк же не терял времени даром. Он подскочил к тщетно старающемуся остановить фонтан крови охраннику и резко ударил его по затылку. Тот вскрикнул и нырнул телом вперед. Сдернув с чужого пояса нож, Дарк перерезал пояс оглушенного им человека и теперь старательно накладывал жгут чуть повыше рубленной раны. Поток крови утих. «Чего встал? Оттащи тела вон в ту канаву!» — грубо прикрикнул Дарк на своего раба. Ярик тяжело вздохнул и принялся за работу. Волочить мертвых было тяжело и противно. Кровавая дорожка оставалась за каждым телом. Из одного пришлось выдергивать хозяйский кинжал. Не забыл Ярик и обшарить трупы на предмет наличия денег. Дарк уже прислонил надежно связанных пленников к стене дома и теперь внимательно оглядывал оживившихся оборванцев на краю улицы. «Эй вы, топайте сюда!» — наконец крикнул он. Никакой реакции. Обитатели городского дна оживились еще больше, но не двигались с места, словно не понимали языка. Дарк зло сплюнул и, помянув всех богов, темных и светлых разом, что-то прокричал на другом языке. Судя по большим паузам, заплетающемуся языку и излишне коротким, почти рубленным фразам, язык этот не был для Дарка знакомым и близким. Только теперь оборванцы переглянулись и медленно подошли к месту побоища. Их было пятеро, но уверенно они себя не чувствовали. Видно, скоротечная схватка их впечатлила. Дарг, не обращая на них внимания, принял от Ярика кошельки убитых и свой кинжал. Кинжалы мертвецов приказал засунуть в мешок. Сам же сунул себе в сапог нож раненого, на пояс вернул кинжал и саблю. Затем, не спеша, начал разговор с местными. Несмотря на сложности с языком, Дарк говорил властно и уверенно. Чувствовалось, что это человек, привыкший к повиновению и знающий, как этого повиновения добиться. После короткого разговора он дал самому здоровенному мужику со шрамом через всю небритую рожу два фарлонга и что-то повелительно сказал. Тот кивнул и рявкнул на остальных. Те рысью затрусили прочь. Ярик чуть не скрипел зубами от злости. Чего ему только не хватало, так это жить в какой-то местной банде. Да еще, не зная языка, для полноты ощущений.